Глава 17. Все в жизни неожиданно. И, пожалуй, даже до самого конца. Разлуку с Филиппом, которой я так боялась, я вспоминаю как относительно счастливую пору моей жизни. Я была довольно одинока, но много читала, занималась. Вдобавок, я чувствовала большую слабость и много спала, даже днем. Болезнь — одна из форм душевного покоя, потому что она твердо ограничивает наши желания и заботы. Филипп был далеко, но я знала, что он доволен, здоров. Он писал мне прелестные письма. У нас ни разу не было ни малейшей размолвки, в переписке не мелькнула ни малейшей тени. Соланж жила в глуши Марокко. От моего мужа ее отделялось 7-8 дней морского пути. Мир казался мне прекраснее, жизнь проще, приятнее. Я так не воспринимала ее уже давно. Теперь мне стала понятна фраза, сказанная однажды Филиппом и показавшаяся мне чудовищной. Любовь лучше переносит разлуку и смерть, нежели сомнение и измену. Филипп взял с меня обещание, что я буду видеться с нашими друзьями. Один раз я обедала у Тианжей, раза 2-3 у тети Кара. Она заметно дряхлела. Ее коллекция престарелых генералов, престарелых адмиралов, престарелых послов редела под натиском смерти. Многих ценных образцов не доставало вовсе, потому что нечем было их заменить. Да и сама тетя подчас засыпала в кресле, окруженная дружелюбными и насмешливыми гостями. Острили, что так вот за обедом она и умрет. Но я была ей по-прежнему признательна. Ведь именно у нее я встретилась с Филиппом. И я не пропускала ни одного вторника. 2-3 раза мне даже случалось завтракать с нею наедине, что в корне противоречило традициям этого дома, но как-то вечером я отважилась на откровенный разговор. И она его охотно поддержала. В конце концов, я рассказала тете всю свою историю, начиная с детских лет. Потом рассказала о замужестве, о роли Соланж и своей ревности. Она слушала меня, улыбаясь.